веревку, которой поднимали крест, копье, которым пронзили его ребра. Но ни гвоздям, ни веревке, ни копью мы не поклоняемся. Мы поклоняемся кресту как не только и не столько орудию смерти, как сколько жертвеннику, на котором была принесена эта великая вселенская жертва божественной справедливости. Для нас крест Христов – это место вселенской жертвы, жертвенник и великий символ и знак божественной любви и божественной справедливости. Вот почему мы преклоняем свои колена пред крестом. Вот почему мы возлагаем на себя знамение креста. Вот почему мы считаем крест великой святыней. Слово о кресте всегда поражало недоумение. Для одних, как говорил апостол Павел, это было соблазном, для других – юродством. Но мы, повторяя слова апостола Павла, проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость, и Божию добавим любовь, через которую весь род человеческий получил освобождение от греха. Больше и больше писем, адресуемых в нашу программу, касается положения в стране. Как вы знаете, обычно мы избегаем в наших выступлениях политических тем. Считаем, что даже в период политической нестабильности, некоего кризиса, главное помочь людям справиться с самим собой. Ибо в основе многих наших нестроений кризис человеческой личности. Не переставая подчеркивать принципиальную важность для решения всех политических и экономических задач этого личностного внутреннего фактора, мы тем не менее не можем и не откликнуться на целый ряд ваших животрепещущих писем. Телезрительница из города Лысьево Пермской области пишет: «Нет сил переживать все то, что происходит дома, на работе, в России. Я работаю в читальном зале библиотеки, работаю с людьми. В моей работе всегда кому-то что-то надо подсказать, кому-то посоветовать. Я всегда была человеком жизнерадостным и вселяла в людей оптимизм. Но после последних событий в нашей стране у меня опустились руки. Уныние – это большой грех, понимаю, но мне кажется, что упали духом все русские люди». Другое письмо. Пенсионер из Твери пишет: «В очередной раз мы с женой поверили своему государству. И в очередной раз оно нас обмануло. Как нам теперь прожить на нашу пенсию? Мне страшно писать об этом, но даже церковь перестала приносить утешение». Пришло письмо и из Армавира. Вот какие слова содержатся в этом письме. «Пишу вам от отчаяния. Я детский врач, мой муж тоже доктор. У нас двое детей, 11-12 лет. Делать деньги на здоровье больных людей ни я, ни мой муж не хотим и не умеем. Вижу и понимаю, что идет геноцид нации. Я люблю свою страну, но я не могу прокормить свою семью. А события последнего времени оптимизма не добавляют. Мы хотим уехать за границу. Еще несколько лет назад нам бы в голову такое не пришло. Но раз мы не нужны своей стране, то, может быть, мы сможем за границей дать приличное образование своим детям и вести достойную жизнь. Посоветуйте, что нам делать». Мне бы хотелось вообще сказать несколько слов на тему вот этого сложнейшего политического, экономического положения в нашей стране. Но вначале отвечу на этот последний вопрос: стоит или не стоит ехать за границу? Но кто-то может себе это позволить. Хотя в трудный момент не совсем правильно покидать отчий дом. Хотя и категорического «нет» здесь присутствовать не может. если речь идет о спасении семьи, детей. Ну, давайте иначе поставим вопрос, а многие ли люди смогут сделать то, что доступно вот этой семье из Армавира? Взять да уехать. Единицы, десятки, но, может быть, сотни. Но народ-то уехать не может. И потому иммиграция, выезд, спасение себя и своих ближних не решает вопроса спасения страны, народа. Здесь нужны какие-то иные рецепты. Церковь не входит в политическую борьбу и неоднократно, и словами, и устами Святейшего Патриарха, и Священного Синода, и соборов об этом говорилось. Церковь не поддерживает ни одну политическую партию, потому что если будет поддерживать хоть одну, то станет врагом для другой. А нужно нам некое общее пространство для всего народа, и для правых, и для левых, чтобы хоть когда-то в критический момент собраться, да и поговорить по душам, а может быть и найти выход из положения. Церковь всегда на протяжении истории была вот этим общим домом, этим пространством для всех, а в последнее время даже для верующих и неверующих, потому что все больше становится верующих, которые, не веря в Бога, признают уникальную роль Русской Православной Церкви в жизни общества, народа и государства. Что можно сегодня сказать о позиции Церкви? В первую очередь, Церковь сегодня, как, впрочем, и всегда, но сегодня особенно, на стороне слабых, бедных, беззащитных, страдающих. Церковь, мои дорогие братья и сестры, сегодня с вами, с теми, кто в нужде. И ее долг, может быть, сегодня, как никогда, быть голосом всех обездоленных и безвластных. Голосом тех, кто не может говорить от своего собственного лица, ибо нету сил говорить. А голос обездоленного настолько сегодня может быть тих, что его никто и не услышит. Одновременно церковь сохраняет свой диалог с властью, с сильными мира сего. Потому что без диалога нет возможности достигнуть никаких соглашений и никаких разумных решений. Церковь продолжает диалог с властью и со всеми политическими силами. Она ведет этот диалог и сегодня. И вот позвольте мне поделиться моими впечатлениями от этого диалога с властью и с политическими силами. Наши беды сегодня не только потому, что кто-то украл миллиарды, хотя и от этого тоже. Наши беды сегодня не только от того, что никак не может заработать экономическая система, потому что она считается, и справедливо считается, недостаточно работоспособной, а может быть даже не жизнеспособной. Не только потому. А потому что нету общей воли, нету объединенного действия, чтобы взять да и пойти по одному совместно выработанному пути. Ну, всем же хорошо известно, это притча-басня Крылова, лебедь, рак и щука. Но действительно, если наш политический небосклон сегодня представляет из себя совокупность диаметрально противоположных сил, каждая из которых имеет свое собственное видение выхода из кризиса, но у каждой из которых нету силы и потенциала вывести народ из этого кризиса. Что же получится, если эти силы не найдут в себе возможности установить некий разумный баланс отношений и выработать совместную позицию, совместное понимание того, каким должен быть выход России из этого состояния. Поэтому, наверное, самая первостепенная задача, как, может быть, это не покажется странным тем, кому сегодня, простите, есть нечего, задача заключается в том, чтобы те, кто сегодня имеет власть, и те, кто имеет возможность влиять на власть, сумели срочно договориться, принять некий кодекс поведения, некую общую, пусть недостаточно конкретную и детально прописанную, но ведущую в едином направлении программу. Вот для этого необходим реальный диалог политических сил. Не диалог перед телевизионной камерой в тайной надежде на то, что избиратели оценят одного и осудят другого, а может быть диалог в тишине кабинетов лицом к лицу с полной ответственностью за судьбу страны и народа. Церковь призывает политические силы именно к такому диалогу и готова содействовать этому диалогу настолько, насколько это возможно, настолько, насколько церковь способна это сделать, с полным смирением сознавая, что в нашем наполовину безбожном обществе не всегда и голос церкви усваивается должным образом. И есть много-много сил, которые с радостью скомпрометируют и посмеются над любой попыткой церкви внести свой примиряющий вклад в этот политический наш сегодняшний российский беспредел. Меня могут спросить, ну а как же экономические программы? Ведь у каждой партии есть свое видение, своя, так сказать, экономическая задача. Как же все это можно объединить, осмыслить? Наверное, можно, если осознать, что другого пути-то нет. Другой путь – это гражданская война, противостояние, смерти, жертвы, действительно истребление народа. И сегодня каждый политик должен понять, что нет иного пути, кроме одного. Через свою гордыню и через свою правоту постараться пойти по пути согласия с другими, чтобы иметь это общее видение выхода из кризиса. Нужно договориться о политэкономической основе, куда и как должна сегодня пойти Россия. И вот если нам удастся развязать все эти сложные политические вопросы, перспектива разгона Думы с одной стороны, импичмент с другой стороны, будущее коалиционного правительства, или, если хотите, правительство народного доверия с третьей стороны, судьбу Конституции с четвертой стороны, если удастся все эти вопросы развязать и найти разумное и сбалансированное их решение, то тогда и у правительства появится основа для деятельности. Тогда будет реальная основа для согласия и в экономической сфере также. Настало время идти по пути согласия и примирения. Но под этим согласием и примирением должны быть не только призывы. Под этим согласием и примирением должна быть соответствующая юридическая, правовая, психологическая и экономическая основа. И вот поиску этой правовой, юридической, психологической и экономической основе должны быть посвящены сегодня усилия всех политиков. А церковь, не входя в политическую борьбу, готова со смирением послужить этому процессу, опять-таки настолько, насколько она может это сделать, исходя из предпосылки только одной – любви к человеку, любви к нашему несчастному, сегодня почти погибающему Отечеству. И даже из глубины, казалось бы, совершенно бесперспективного кризиса, из глубины некоего всеобщего безумия, Церковь призывает сегодня свой народ к миру и согласию, не исчерпаны все возможности и не истрачены все силы. Живет Россия, она живет своей верой и силой своего народа, и она решит те проблемы, которые сегодня стоят перед ней. Отталкиваясь от этого вопроса, давайте поговорим о том, что такое именины. Именины или День Ангела. Церковь каждый день вспоминает память какого-либо святого. Обычно этот день соответствует либо дню кончины святого, либо его прославлению, как это в случае со святителем Тихоном, либо вспоминает обретение или перенесение мощей, то есть честных останков святого. Другими словами, каждый день вспоминаются имена святых угодников Божьих. И если человек носит то или иное имя, то в какой-то день, году прославляется святой, имя которого носит тот или иной человек. Вот этот день и именуется Днем Ангела, Днем Имени, именинами. В христианской традиции этот день празднуется более значительно, чем даже день рождения. Потому что святой, имя которого мы носим, является нашим небесным покровителем, нашим ходатаем, заступником пред лицом Божиим, нашим ангелом. Как провести этот день? Его надо провести торжественно. Действительно, это самый, может быть, важный день для человека в году. И по-христиански его нужно начать с храма, с молитвы. В этот день обязательно нужно причаститься святых христовых тайн. Ну, а днем или вечером иметь застолье в кругу семьи, пригласить родных, близких по духу, знакомых людей. Очень важно, чтобы в этот день имениннику дарили подарки, особенно если именинник маленький. У многих людей именно с детскими именинами связаны самые светлые воспоминания о прошлом, о детстве. Это воспитывает, создает некую традицию в семье, скрепляет семейные узы. Вообще всякое семейное торжество призвано скреплять семейные узы. Плохо, когда у нас нет семейных праздников, когда они уходят из нашей жизни. Поэтому следует праздновать День Ангела каждого члена семьи и делать по возможности это наиболее торжественным образом. В адрес нашей передачи пришел и такой вопрос, даже не вопрос, а я бы сказал сразу несколько вопросов. Ну, в частности, пенсионерка из Московской области пишет: «Часто не исповедуюсь и не причащаюсь, считаю, что недостойно, правильно ли я делаю?» Телезритель из Тель-Авива пишет: «Однажды в своей программе вы сказали, что душа после исповеди и причастия очищается. Неужели можно согрешать, потом исповедоваться, причащаться, опять согрешать и опять исповедоваться?» Аналогичное письмо пришло из города Волгограда. В программе 20 июня вы говорили о покаянии и о снятии греха. Зачем священники снимают с людей грехи? Чтобы люди опять продолжали грешить? Вот все эти вопросы и многие другие, касающиеся исповеди, дают нам материал к тому, чтобы сказать еще и еще раз об исповеди то, что, может быть, наши телезрители не видели или на что не обратили внимания. Об исповеди, о покаянии мы уже говорили неоднократно, особенно в связи с периодом Великого Поста. Но давайте вернемся к этой теме. Итак, что такое исповедь? Исповедание. То есть провозглашение, выражение, признание своего греха. В основе и в центре исповеди, содержанием исповеди является покаяние. Потому что мало просто выразить, сформулировать, признать свой грех. Очень важно осознать, что ты виновен в совершении этого греха. Осознать безобразие греха, его неправду. И самое главное, важно, чтобы это осознание сопровождалось решимостью избегать этого греха, избегать порока. Собственно, покаяние, подлинное покаяние, есть не столько выражение, не столько, так сказать, артикуляция греха перед священником, перед христианской общиной, как то было в древности, сколько осознание греха, решимость порвать с этим грехом, начало некоего изменения, перемена. Об этом тоже говорили в прошлом. По-гречески метаноя, изменение сердца, ума, изменение человека, его сознания. Вот что такое покаяние. Человек самой своей природой, богозданной природой, поставлен в некую пограничную область между добром и злом. Почему? Да потому что человек свободен. Если бы Бог нас всех создал запрограммированными на добро, то есть лишенными свободы, тогда не нужно было бы никакого покаяния. Тогда бы человек не был человеком. Он был бы чем-то другим. Он не был бы созданным по образу Божьему. Бог обладает свободой. И то, что Бог является абсолютным добром, есть результат его свободного выбора. Бог свободен. И Бог пребывает абсолютно в добре, в силу своего свободного выбора. И вот по такому образу создан человек. Мы имеем возможность и право выбирать. Причем не где-то, когда-то, в какой-то ответственный момент, там, на суде, перед лицом истории. Каждый день, каждый час своей жизни. В мыслях, не только в делах. Ведь нас нередко посещают дурные и скверные мысли. Избираем мы их, тешимся этими мыслями, пребываем в орбите их притяжения или стараемся порвать с этими мыслями, повернуть свое сознание в другую сторону. Слова, как много слов мы произносим, как часто просто пустословием, общаясь с родными, с близкими, с друзьями, сколько в этих словах порой греховного и злого, недоброго. Дел нет, есть только слова. Но и слово, злое, недоброе слово, слово лжи, есть слово грешное, греховное. Ну и, наконец, дела. Человек действительно живет в пограничной зоне между добром и злом. И в эту зону, в это место поставлен Творцом через свободу, которую Бог вложил в нашу природу. Задача заключается в том, чтобы сориентировать свою жизнь в сторону добра, чтобы обрести некий навык добродетели. Это цель жизни. Но достигнуть ее очень непросто. И даже на пути добра человек увлекается стихиями зла и очень часто согрешает. Исповедуя свой грех, мы тем самым свидетельствуем свою вину. Мы заявляем о своем несогласии с собственными поступками и делами направленными в сторону зла, а желание идти по пути добра. И когда у Господа спросили, сколько раз можно прощать грехи, можно ли прощать до 7 раз, он сказал, до 7 раз. То есть до бесконечности нужно прощать, чтобы оставлять возможность человеку вернуться на путь добра. Какой был бы кошмар, если бы действительно можно было бы простить раз, два, три, а потом все, железный занавес, наказание и непрощение навсегда бы опускался вокруг человека. Что это бы означало? Это бы означало отталкивание человека в сторону зла безвозвратно. Бог по своей любви постоянно оставляет дверь открытой. Даже в бездне греха, даже в самой пучине беззакония, в некоем нравственном умопомрачении у нас есть надежда. У нас есть открытая дверь. Ну, а когда человек постоянно причащается, исповедуется, что происходит? Представьте себе, что это происходит регулярно. Раз в неделю, по воскресным дням. Или хотя бы даже раз в 2 недели, раз в месяц у человека вырабатывается некий навык духовной работы, навык духовного самоанализа. Если исповедь регулярна, то как будет тяжело в таком случае согрешать? Совесть замучает. И наоборот, какую радость человек чувствует в исповеди и через исповедь, получая облегчение своей совести. Все это действительно вырабатывает навык духовной борьбы, навык добродетели. Собственно говоря, исповедь есть великое средство духовно-нравственного совершенствования человеческой личности. Без этого средства и само совершенство становится почти недосягаемым. Поэтому на вопрос о том, как часто нужно причащаться, святые отцы говорят, что христианин должен причащаться всякий раз, когда он участвует в Божественной Евхаристии. Да, действительно, сейчас по обстоятельствам жизни мы не можем следовать этому святоотеческому призыву, хотя еще совсем недавно пламенный проповедник отец Иоанн Кронштадтский призывал нас к этому. Но если не можем так часто, как требует предание церкви, то, по крайней мере, регулярно. И стремиться к тому, чтобы это было как можно чаще, дабы благодать Божия помогала нам преодолевать грех, неправду своей жизни и сопротивляться греху и неправде окружающего нас мира. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Я желаю всем, кто празднует именины, во-первых, помнить важность этого дня, проводить этот день в соответствии с христианской и нашей национальной традицией, на опыте своей жизни испытать радость и благодатную силу всех тех средств, которые Церковь дарует человеку на его пути к Богу. Желаю вам благословенного мира и покоя. До новых встреч. Как-то целая передача была посвящена теме отношения здравоохранения, медицины, здоровья человека и христианской вере, и учению Церкви о здоровье и исцелении. Но, наверное, не все наши телезрители видели эту передачу, и потому направили в адрес нашей передачи просьбы осветить некоторые вопросы, касающиеся человеческого здоровья и болезни. Поскольку это не единичные вопросы, мы сочли необходимым сегодня вернуться к этой теме. Пишет вам врач из города Гомеля, Республика Беларусь. Мой вопрос связан с моей профессиональной деятельностью. Меня интересуют, каковы взаимоотношения православной церкви и медицинской науки. Должен ли врач, исповедующий православие, использовать в своей работе молитву? Если я правильно понимаю, то церковь в таинстве или освящении старается облегчить страдания больного, продлить земную жизнь человека, если на то будет воля Божия. Простите, если я неправильно понимаю это таинство. Исключает ли елеосвящение медицинскую помощь или дополняет ее? Только ли за наши грехи Господь посылает нам болезни? Вначале отвечу очень коротко на сами вопросы. Верующий врач должен подкреплять себя молитвой в своей трудовой деятельности, как и любой другой человек, обладающий иной профессией в своей трудовой деятельности. Пахарь, который выходит на пашню и осеняет себя крестным знамением, призывает силу Божию, дабы она умножила его силы. Точно так же нужно делать верующему человеку, занимающемуся любой другой профессией. Мне вспоминается пример выдающегося нашего русского ученого, медика, академика, профессора Филатова, который, как говорят, перед каждой глазной операцией читал молитву и осенял себя крестным знаменем. Ну, а что касается вопроса о том, посылает ли нам Господь болезни за наши грехи, и правильно ли вы понимаете таинство елея освящения как некоего средства, способного освободить человека от болезни и продлить ему жизнь, то перед тем, как ответить на эти вопросы, хотел бы сослаться на основной библейский текст, который является как бы основополагающим, если хотите, в понимании того, что есть таинство елеосвящения. Этот текст содержится у апостола Иакова в его послании и звучит так: «Если кто из вас заболеет, пусть призовет пресвитеров церковных, и молитву о нем сотворят, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры избавит болящего и восставит его Господь. А если что согрешил, то простятся ему грехи». Вот какой текст. Этот текст свидетельствует о том, что в случае болезни верующий человек должен обратиться с особой молитвой к Богу. Мало того, он должен пригласить пресвитеров, то есть священников, которые должны своей молитвой усилить молитву болящего, помазать его освященным елеем во исцеление. А завершается текст словами: «Если же согрешил», то есть если грех является причиной этой болезни, то простятся ему грехи. Из этого текста следует по крайней мере одно: грех может быть причиной болезни, и грех может и не быть причиной болезни. Почему? Да потому что духовное и физическое в человеке тесным образом связано. Мы когда-то уже говорили о том, что душа человека не автономна. Она пребывает в личности человека в тесной связи с физической человеческой природой. В каком-то смысле знаменитый догмат халкидонский, который описывает взаимоотношения божественного и человеческого в Христе, можно, хотя и весьма условно, использовать для понимания взаимоотношений духовного и физического в личности человека. Душа и тело неразрывны. Если оторвать душу от тела, то прекращается физическая жизнь человека. Собственно, смерть и есть отделение души от тела. Одновременно эти два начала не сливаются друг с другом и не поглощают друг друга, потому что есть духовные силы человека, которые ясно могут быть зафиксированы, выражены, определены, охарактеризованы. И существуют физические силы человека, которые могут совсем не соответствовать духовным силам и которые, в свою очередь, также могут быть выявлены, определены и охарактеризованы. В самом деле, духовно сильный человек не всегда физически сильный, а физически сильный, крепкий человек с хорошо накачанными мышцами не всегда духовно здоровый человек. И вместе с тем есть все-таки определенная закономерность, которая соединяет одно с другим. И нередко одно, будь то духовное или физическое, является причиной или поводом к расстройству другого. Ну, например, как можно объяснить болезнь алкоголизма? Мы об этом когда-то уже говорили. Алкоголизм – это физическая болезнь, но в основе-то не духовный недуг, духовное расстройство. Можно продлевать этот список заболеваний, где духовное и физическое не только ясно обнаруживают свою связь, но которые как бы самим своим существованием доказывают, насколько духовная субстанция человека, насколько душа может влиять на состояние человеческой плоти и наоборот. Поэтому очевидно, что грех может быть причиной физического заболевания человека. И избавление от болезни нередко должно сопровождаться в первую очередь покаянием и избавлением от греха. Но не всегда, как говорит об этом и апостол Иаков. Потому что целый ряд заболеваний связаны с естественными процессами старения человеческого организма. Не буду перечислять такие болезни, но особенно пожилые люди хорошо знают, что от неподвижного образа жизни, от неспособности двигаться так энергично, как это было возможно в молодом или среднем возрасте, приходят заболевания, которые являются как бы знаками времени. Ну, здесь уж, как говорится, ничего не поделаешь. Господь сотворил человека таким, что его физический организм подвергается определенным переменам в соответствии с возрастом. И все-таки. Давайте вернемся еще к одному библейскому тексту, евангельскому тексту. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, «Исцеление слепорожденного». Идет Господь с учениками и видит слепорожденного, то есть слепого от рождения, страдающего человека. И обращаются к Спасителю апостолы с вопросом: «Скажи, Учитель, кто согрешил, он или родители его? Почему, мол, так страдает?» А Господь отвечает: «Не он, не родители его, а чтобы на нем явились дела мои, чтобы на нем явилась Божья слава». А может быть, и в нашей жизни выход из болезни, из кризиса может являть Божью славу в том смысле, что этот выход из болезни, из кризиса может дать колоссальной силы толчок человеку для его нравственного и духовного совершенствования. Святые отцы иногда говорили, что болезнь есть посещение Божье, а в Откровении, в Апокалипсисе Иоанна Богослова прямо сказано: «Как бы от имени Бога, кого люблю, того и наказываю». Господь проводит нас иногда через испытание физической болезнью, чтобы поднять, возвысить наш дух, потому что в преодолении этих внутренних скорбей человек способен духовно очиститься, возвысить себя. Я бы хотел вам зачитать небольшой текст из записок священника Ельчининова. Был такой замечательный пастырь русский, который служил в Париже, который много делал добрых дел, общался с разными людьми и оставил по себе вот эти замечательные записки. Листая их, я нашел вот такое повествование. И думаю, что как раз оно проиллюстрирует все, что было мною сказано ранее. Беседа с Икс после операции рака при непрерывных страшных болях, в скобках, как будто собаки рвут и грызут, при полной безнадежности положения и внутри, и вовне, вот ее мысли. Мне кажется, я поняла, для чего Бог послал нам это несчастье. Мы так погрязли в ежедневных мелочах, в мелкой злобе, в раздражении, что Бог захотел встряхнуть нас. Как сейчас все изменилось. У всех открылись необыкновенные свойства души. Вчера со мной ночь провела Эл. Что это была за ночь? Она была бесконечно ласкова, терпелива, все делала так тихо, так ловко, да и все оказались такими добрыми и внимательными. Вот и смысл страданий. Господь бесконечно желает, жалеет нас, но что делать, если мы можем дать какие-то искры, какой-то святой огонь, только когда нас поражают несчастья и катастрофы? В этом смысл войны, революции, болезни. Все это казалось гораздо многозначительнее вчера в комнате умирающего человека, чем в этой бледной записи. Наверное, священник пережил нечто совершенно потрясающее в комнате того умирающего человека, который был наотрез своей смерти способен не озлобиться на Бога, не задать ему этот коварный вопрос: «Где же ты в моем страдании?», а возблагодарить Господа за этот опыт скорби, который так поднял и возвысил душу умирающего человека. Церковь была создана Христом как община веры и одновременно община исцеления. Христос исцелял, и Церковь исцеляла и исцеляет. Болезнь как некий непорядок жизни, как некий отход от идеального замысла Бога о мире и человеке. Но каждый верующий должен помнить, что этот отход от идеального замысла попускается Господом нередко ради нашего спасения. Мы должны помнить, что и медицина, и вера дают нам средства преодолевать болезни и получать исцеление. И Церковь изначально благословляла и то, и другое. И таинства, направленные на исцеление человеческого тела от немощи, и средства человеческого разума, выраженные в медицине. На этом мы прощаемся. В частности, наша телезрительница из Москвы пишет: «Владыка, подскажите, как мне быть в ситуации, в которой я оказалась? Когда мне было 12 лет, мои родственники пригласили меня быть крестной матерью моему троюрному брату, который только родился. Конечно, какая из меня была крестная мать? Я давно уже взрослый человек, и крестника не видела уже 10 лет. Недавно я узнала, что мой крестник сидит в тюрьме. Я, наверное, должна чувствовать ответственность за этого мальчика. Но кроме обиды, что мои родители не воспрепятствовали этому, у меня в душе ничего нет. Как мне быть?» Вопрос очень серьезный. Он касается ответственности крестных отцов и матерей, восприемников за тех, кого они крестили. Но вот для того, чтобы подойти к этой теме ответственности, еще раз нужно напомнить о том, что означает крещение. Господь, обращаясь к своим ученикам, сказал: «Если кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет». И в завершении евангельской истории, обращаясь опять-таки к ученикам, Спаситель призвал их словами: «Идите в мир сей и проповедуйте всему творению». И в завершении евангельской истории Господь, обращаясь к ученикам, говорит: «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И вот я с вами во все дни до скончания века». Вот эти два текста свидетельствуют о неприходящем значении крещения для религиозной жизни человека. Крещение представляется неким условием человеческого спасения. А почему так? Да вот почему. Господь спас нас на кресте, об этом мы тоже неоднократно говорили. Именно на Голгофе, через смерть Он искупил все человечество от первородного греха и каждого человека от своего собственного греха и снял с нас вину за грех. Но это избавление от греха, это спасение не распространяется на людей автоматически. Никто не может сказать, что он лишен греха, что он избавлен от греха, что он прощен, потому что 2000 лет тому назад Господь принес себя в крестную жертву. Только в том случае, если человек свободно принимает дар Божий, тогда он имеет на себе эти спасительные последствия искупления. Так уж мы устроены. Господь создал нас свободными, и вопреки нашей свободе не может состояться нашего спасения. Каждый из нас должен сказать свое собственное «да» Спасителю. Каждый из нас должен принять Его подвиг, Его искупление,